Глава 14. Цена люкса. В коридоре было темно, совсем как у меня на душе. Вот бы раствориться в этом мраке. Ага, стать бесплатным духом, бродить в гостинице, греметь цепями или завывать. Совсем как дух в люксе. Из чего это меня на драму потянуло? Я натянула халат и завязала пояс. Вот зачем я пошла к Столетову? Поговорить? Поговорили. От души. Повторить бы. А что? Пойти в спальню, лечь на кровать. Назар допьет графин, и настанет его черед идти по коридору. Его черед замечать полоску света из-под двери, и его черед открыть дверь. Это его спальня. Разве нет? Господи, как соблазнительно. Почти невозможно отказаться. Именно поэтому я и прошла мимо двери в спальню. Пора учиться говорить «нет», хотя бы самой себе, раз уж ему не получается. Надеюсь, Назар сдержит слово. Надежда — это, собственно, все, что мне оставалось. Я немного злилась на него и на себя. На него за то, что не смог принять меня вместе с прошлым. На себя за то, что это самое прошлое имело место быть. Но что мне стоило стать продавщицей в магазине, а не шлюхой? Я даже зло рассмеялась, и злость вытеснила страх. Миновав коридор, я оказалась в основном номерном фонде, как раз напротив люксов. Сделала шаг к двери номера и помедлила. А почему нет? Здесь меня будут искать в последнюю очередь, если вообще будут. Я подняла руку и постучала. Это было глупо, отель стоял пустым, а уж дорогие люксы и подавно. Я постучала второй раз, и мне открыли. Пискнул электронный замок, и дверь распахнулась. Из темноты на меня смотрела женщина в вечернем платье и с высокой прической. Она словно сошла с рекламного проспекта. Красивая, элегантная, дорогая. Увидел такую и рванул на отдых. А самое главное — никакого холода, никакой прозрачности. Ее так легко спутать с настоящим постояльцем, живым постояльцем. «Чем могу помочь?» — спросила она совсем не так, как призрак с реки. Этот дух мог не только выть, но и говорить. Я шагнула внутрь номера, и женщина отступила. Я не очень хорошо разбиралась в духах. Университетов, где изучают мертвые души, пока не открыли. У меня не было учителей, но в какой-то момент рядом со мной оказался человек, знавший о мире мертвых. Не шаман, но друг шамана. И он пытался научить меня. Эх, если бы я не была столь увлечена собой, как и все подростки, если бы слушала хотя бы в полуха. А так... Это была не учеба, а просто кружок по интересам. Иногда я заглядывала к нему, иногда что-то спрашивала, а иногда что-то запоминала. Например, как нить времени или то, что духи бывают разными. Мой учитель говорил, что лучший дух — это тот, которого надо вызывать. Тот, кто ушел на ту сторону леты и не хочет возвращаться. Этот дух не причинит вреда, в отличие от того, что застрял здесь и не может выбраться. Как девушка у реки. Чтобы переправить ее на ту сторону, нужно узнать, что ее здесь держит. Как правило, такие мертвецы плохо завершили земной путь, и не по своей воле. Их убили. Эти духи опасны. Они не привязаны к месту, они могут перемещаться, они могут причинять людям боль, но не могут говорить или не хотят. Не могут двигать предметы, не могут взять в руки нож, чтобы отомстить. Та девушка, что последовала за нами с Михаилом, не могла сама открыть багажник, но могла заставить сделать это кого-то другого. А есть духи, которые прикипели к месту и после смерти возвращаются туда, где были когда-то очень счастливы. Например, эта женщина, обитающая в люксе. Такие духи могут покидать свое обиталище лишь на короткое время. Но зато внутри него они сильны. Они выглядят как люди, они говорят, переставляют предметы. Это их место силы, если можно так сказать. Изгнать их просто. Например, кинуть сюда бутылку с зажигательной смесью. Не будет места, не будет духа. Да, духи бывают разными, но у всех их есть общая черта. Их видят и слышат отнюдь не все люди, а лишь некоторые. Кто-то называет нас шаманами, кто-то экстрасенсами, кто-то колдунами, кто-то психами. Моя мать, помнится, всегда пресекала россказни о живых мертвецах и требовала переставать выдумывать. Я слушалась. Я вообще была послушным ребенком, хотя и очень напуганным. Обычные люди могли чувствовать присутствие мертвого, могли замечать размытую дымку, могли ощутить их прикосновение, и их мог хватить удар от страха. Да много чего могло быть. Но увидеть мертвого, поговорить или заключать с ними сделку — это им не под силу. Обычные люди не могут заглянуть за реку мертвых. Как же я им завидовала. «Хочу выспаться, и не хочу, чтобы меня беспокоили», — сказала я, проходя в номер. «Эх, видела бы меня мама. Эх, видела бы я себя сама еще несколько дней назад. Та я, из прошлого, старалась держаться как можно дальше от всей этой чертовщины, даже если это «дальше» означало бы быть ближе к наркоте. А сейчас? Сейчас мне стало все равно. «Покиньте мой номер, или я пожалуюсь руководству отеля». А вот это вряд ли. Я прошла из гостиной в спальню. «Хотя, можешь попробовать». Вот тут она побледнела, но совсем не так, как бледнеют люди. Ее кожа стала полупрозрачной, когда дух на миг рассеялся. «Чего? Чего вы хотите?» «Выспаться», — повторила я, стягивая покрывало с кровати. «Просто поспать. И вы, как гостеприимная хозяйка, не можете мне отказать». С этими словами я забралась под одеяло и закрыла глаза. А постельное белье в люксе попахивало сыростью. Надо бы сказать Назару. Нет, о нем я сейчас думать не буду. И будь добра, если захочешь повыть, смени репертуар. И с этим я заснула. Меня и вправду никто не беспокоил до самого обеда. Была ли в этом заслуга духа, или все про меня попросту забыли, неизвестно. Но в кои-то веки я выспалась, и мир показался мне не столь паршивым, как обычно. Меня разбудила вибрация у бедра. Брошенный в карман халата телефон сигнализировал о входящем вызове. Не глядя на экран, я поднесла аппарат к уху. «Да». «Ты где?» — отрывисто спросил Назар. Показалось? Или в его голосе явно слышалось облегчение? «В третьем люксе». Я села на кровати и тут же увидела даму в вечернем платье. Она стояла у окна. «Что? Что тебе там понадобилось? Впрочем, неважно». И с этим он отключился. «М-да», — только и смогла сказать я. Видимо, ему не терпится вышвырнуть меня отсюда. Но он жив, хвала небесам за маленькие радости. А значит, жертвоприношение не состоялось. Я слезла с кровати. Дух провожал взглядом каждое мое движение, как я вставала, как поправляла халат. К двери она повернулась за несколько секунд до того, как в нее постучали. А вот открывать не спешила. Я прошла босыми ногами по ковру и распахнула дверь. За ней стояла Анфиса со стопкой одежды, что я оставила в спальне Назара. «Ваши вещи», — проговорила она, передавая мне еще теплые после сушки джинсы, свитер и кроссовки в пакете. «Вам лучше поторопиться». «Да? А что, скоро перекроют все входы и выходы?» «К реке», — не оценила юмора девушка. «Мария Ильинична просила передать, что сегодня будут снимать крест. Она хотела дождаться, когда вы проснетесь. Но я отпустила ее домой. Две смены подряд для пожилой женщины — это слишком. Для вас тоже». Я вспомнила, как они вдвоем дежурили, пока Назар был в полиции. «Выдержу», — фыркнула Анфиса и повторила. «Поторопитесь, вы обещали заплатить рабочим». Девушка развернулась и направилась к лифту. «Какая-то она нелюбезная сегодня. Вот что недосып с людьми делает», — пробормотала я, закрывая дверь. «А у вас интересные сны», — проговорил дух, в голосе которого появилась томная хрипотца. «Я так давно не видела снов». Она с удовольствием потянулась, не дать не взять женщина после ночи любви. «Почему в этом номере так редко спят?» «Вы меня спрашиваете?» Я подхватила пакет и направилась в ванну. «Это не я вою тут по ночам». Я быстро привела себя в порядок, умылась, расчесала волосы, раздумывая, а не сменить ли в очередной раз цвет, оделась. Взгляд то и дело возвращался к зеркалу. В отражении я видела себя и не себя одновременно. Смотрела и не узнавала. Что-то изменилось, но я никак не могла понять, что именно. Я оставила халат на полу в ванной, только вытащила из кармана телефон. Зарядки осталось 5%. Аппарат долго не протянет. «А если я не буду больше петь?» — уточнила дама, когда я появилась в гостиной. «Это...» — я остановилась у двери. «Не меня нужно спрашивать. Хотя если поднять цену и сделать номер именным, что-то вроде «В объятиях призрака», и включить в туристические буклеты, народу должно понравиться. Дама внимательно слушала. Любителям пощекотать нервы, подсунуть бумагу на подпись, что отель не несет ответственности за воплощение чужих фантазий и их последствия. Продолжала придумывать я. Кстати, я взялась за ручку двери. Тут недавно жила дама, в белом, и парень с бицепсами. У вас? Дух молча указал рукой в стену на соседний номер. У них часто бывали гости? Я не слежу за постояльцами. Женщина нахмурилась. Уверена, что нет. Тут развлечений столько, что и спать некогда. Я иронично улыбнулась и снова задала вопрос. Так кто к ним приходил? Горничная, администратор, официантка из ресторана. Все? Все. Хорошо. Я вышла и направилась к лестнице, хотя ничего хорошего не было. Тот, кто заказал Михаилу мое исчезновение из отеля, как-то должен был узнать мейл. Не духи же ему подсказали. Мишка — перестраховщик. После каждого дела он менял контакты. Мейл, телефон, расчетный счет, а зачастую — фамилию и личные данные. Он всегда стирал одну личность и создавал другую, пусть только в виртуальном пространстве. А посему, кто бы ни сделал моему бывшему спутнику это предложение, он был отсюда. Был связан с отелем. Я спустилась вниз и уже миновала стойку регистрации, когда вдруг подумала, что зря все так усложняю. Мишка давал свой адрес при регистрации в отеле. Точнее, он с него бронировал нам номер. И узнать его можно как с нашего ноутбука, правда, тот запаролен, так и из клиентской базы Медвежьего угла. «Никудышний из меня следователь», — пробормотала я и до поры до времени выбросила это из головы. Меня ждали крест у реки и банкомат. Я снимала деньги в холле и посматривала на чучело медведя, когда внезапное осознание заставило замереть на месте. И поразило меня совсем не то, что я провела ночь в одном номере с мертвецом, что я и разговаривала с ним, с ней, ставила условия, чего-то требовала. Нет, не это. Поразило меня то, что сегодня, первое утро в длинной, почти бесконечной череде дней, когда я проснулась без навязчивого желания вогнать иглу в вену. Вот что изменилось. Я вышла с территории отеля, стараясь отогнать мысль, что обратно меня попросту не пустят. Прошла вдоль забора и спустилась к реке. На этот раз тут было многолюдно. Крест стоял все там же у старых мостков. Рядом с ним мялись с перепоя два местных жителя в спецовках и резиновых сапогах. У них явно горели трубы. И крест, вернее работа по его устранению, выглядела воплощением их неутоленной жажды. Черт! Откуда мне известно, что они вчера, даже скорее сегодня ночью, усидели бутылку самогона на двоих? Нет, на троих. Мужики стояли метрах в 300, запах учуять невозможно. Так откуда я знала? Не предполагала, именно знала совершенно точно, что их третий компаньон сейчас спит в сарае. Господи, я ведь вроде не ширялась и не хочу. Последнее тоже пугало. Чуть ближе к тропе находились еще трое. Якобы отправленная отдыхать Мария Ильинична стояла, уперев руки в бока, и ругала, почем свет стоит нерадивых рабочих. «Ну что, встали? Давайте, берите! А то...» Один из мужиков стал не менее эмоционально что-то ей объяснять. «Дык, мы ж, ты ж... Когда... А того... А... Ёптё через колено!» И для наглядности даже указал сперва на то самое колено, а потом на еще одного участника спектакля под названием «Крест у реки». Третий мужчина, стоявший у мостков, отличался от похмельных работничков твердым взглядом, военным бушлом, на голое тело и кирзовыми сапогами. На лице застыло выражение мученичества и предвкушение грядущих страданий во славу Божию. За всем этим, скрестив руки на груди, наблюдал Назар. Черт, как же он был хорош в голубом свитере и черных джинсах. А ведь он тоже не спал эту ночь и пил. И все-таки я никогда не видела мужчину привлекательнее. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся и сказал. «Что ты тут затеяла?» Не ответив, я вытащила из кармана купюру с 3 нулями и, продемонстрировав всем желающим, спросила. «Чего стоим? Кого ждем? Разрешение от мэрии? Так вот оно!» Мужикам-телогрейках такое разрешение понравилось. Они двинулись к мосткам, Мужик спецовки вдруг подбежал к кресту, загородил его собой и заверещал. «Не позволю супостатам!» Клянусь, он именно так и сказал. Назвал нас супостатами и воинственно выпятил подбородок. «Петр, не надо!» — попросила Мария Ильинична. Назар хмыкнул, а я вдруг почувствовала холод. Почувствовала мертвеца, от близости которого кожа покрылась мурашками. «Не пущу!» — выл Петр. «Петька, не дури!» — пытался урезонить народного добровольца один из моих нечаянных работников. Я обернулась и на этот раз без всякого труда поймала призрак взглядом. Девушка стояла прямо у забора. Мужчины продолжали припираться. Мария Ильинична качала головой, и лишь Назар смотрел туда же, куда и я. «Это всего лишь деревяшка!» Несостоявшаяся мачеха Столетова пыталась уговорить мужика в бушлате. «Вот когда ты потеряешь свое дитя, тогда и...» «Нет!» Прошептала я как раз тот момент, когда дух рывком приблизился, словно ребенок дернул за шарик на веревочке, и тот, преодолевая сопротивление ветра, последовал за хозяином. Мертвую девушку будто притянули к кресту за эту самую ниточку. Дух оказался прямо напротив Петра, напротив своего отца, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Она замерла в метре от креста, пока еще невидимая, пока еще неосязаемая. «Нет!» — повторила я громче. И на этот раз оглянулись все. Мария Ильинична даже нахмурилась. «Ты мне должна», — произнес дух одними губами. «И он мне должен». «Что он тебе должен?» — спросила я и ощутила тяжесть мужской руки на своих плечах. Назар уже стоял за моей спиной. Мужики обступили деревянный памятник. Один даже ухватился за основание, но его оттолкнул Петр. Еще немного, и завяжется драка. Обычный деревенский мордобой. «Жизнь», — ответила девушка. «Он должен мне жизнь». И с этими словами вытянула руку и коснулась своего отца. Совсем как тогда Михаила. И мир раскололся. Распался, как распадается колода карт. Первая карта — крест и окружавшие его люди. Вторая карта — мертвая девушка. Третья — ее прикосновение, ее воспоминания, воспоминания Петра, которые вдруг ожили. Они воспроизводились перед нами, как кадры старой кинохроники, кадры немого кино. Словно коснувшись мужчины, девушка замкнула невидимую потустороннюю цепь и заставила работать кинопроектор. Я видела тот же берег реки, те же мостки, на которых еще не было креста, видела девушку в светлом платье, видела мужчину в темной футболке. Видела, как он кричал на нее, как размахивал руками, как схватил за плечи. Видела, как девушка вырывалась, как отталкивала руки отца, пока мужчине это не надоело, и он не ударил свою дочь. По сути, отмахнулся, как отмахиваются от мотылька, совершенно не беря в расчет то, что это небрежное движение сломает мотыльку крылья. Вот и Петр отмахнулся, оттолкнув дочь от себя. Очень неудачно оттолкнул. Девушка упала головой на мостки, на торчащий по роковой случайности из старого дерева ржавый гвоздь, который пробил ей висок. Кровь на черно-белой ленте чужих воспоминаний казалась алой. Девушка не шевелилась. Обе девушки. И та, что ссорилась с отцом, и та, что касалась его руки, заставляя Петра вспоминать. Для меня карты видения накладывались друг на друга, в глазах двоилось, к горлу подкатила тошнота. Вот вам и самоубийство. Один из работников набычился и ткнул Петра кулаком в бок, скорее для оснастки, желая получить повод для драки, для настоящей драки. Но Петр не оправдал его ожиданий. Защитник креста неожиданно опустился на доски мостков, чем, похоже, изрядно напугал похмельного мужика. Я видела, как опустились два Петра. Один из воспоминаний, другой настоящий. Упали на колени и стали раскачиваться. «Ну-ну!» Мария Ильинична подошла к отцу мертвой девушки. «Нельзя же так!» И кивнула рабочим. Тот, что стоял ближе, тут же стал раскачивать крест. «Меня сейчас вырвет», — неизвестно кого проинформировала я. Сложившиеся картинки снова разошлись. Настоящий Петр все еще стоял на коленях, а вот Петр из воспоминаний выпрямился, на его лице блестели слезы. Он подошел к лежащей неподвижно дочери, минуту помедлил, а потом столкнул тело в воду. «Вот и вся любовь», — прошептала я, и лежащие на моих плечах руки сжались. Катерину похоронили без отпевания, как самоубийцу, а ее отец стал очень набожным, «Теперь понятно, почему», — протянул Назар. «Вот зачем ему был нужен этот крест». «Грехи замаливать». «Это я», — вдруг громко сказал Петр настоящий. «Это я ее убил, мою Катеньку, мою кровиночку». Последнее он просто прокричал. Даже Мария Ильинична отшатнулась. Мертвая девушка убрала руку, рывок, и мир снова стал целым. Колода карт сложилась. «Ох!» — простонала я, снова чувствуя тошноту. Работники, уже довольно сильно раскачавшие крест, замерли, услышав его признание. Петр встал на ноги, но вряд ли что-то видел перед собой. Он сделал шаг, другой, словно слепой, неловко переставляя ноги. Похмельные мужики снова взялись за крест, правда, с некоторой опаской. А дух? Мертвая девушка вдруг улыбнулась и посмотрела на меня без злости. И в этот миг, глядя ей в глаза, я вдруг отчетливо поняла, как она заставила Михаила открыть багажник. Она коснулась его, но показала ему совсем другие воспоминания. Мое лицо в темноте, мой страх, дрожащий свет экрана телефона, что рассеивается на крышке багажника, и мои слова. «Заставь его открыть багажник! Заставь его открыть багажник! Заставь его открыть багажник! Заставь!» Вот почему он назвал меня ведьмой. Ее он не видел, только меня. Слышал мой голос, мой приказ. Она могла проигрывать эти слова снова и снова и снова, без устали, без паузы, без передышки, отравляя ядом мертвых воспоминаний через прикосновение. Это тот самый случай, когда проще подчиниться, чем пытаться противостоять. Я вдруг поняла, что держу руки перед собой. Правда, не я держу. А Назар обхватил ладонями мои запястья и заставил вытянуть руки вперед. «Что ты...» Я хотела спросить, что он делает и зачем. Но в этот самый момент отчетливо ощутила в правой ладони шероховатую рукоять ножа. Ножа, которого у меня давно не было. Ножа, который никто не видел. Я взмахнула рукой. Нет, не я, а он взмахнул моей рукой. Мы взмахнули, и несколько нитей с тонким звуком лопнули. Но никто не услышал, кроме меня, Столетова и мертвой девушки. «Отпускаю тебя», — едва слышно прошептал Назар. А Марья Ильинична перекрестилась. Скорее, просто по привычке, хотя шаманизм шаманизмом, а про вышестоящую организацию забывать нельзя, на всякий случай. Или все еще проще. И крестилась она на психов, махающих руками, словно ветряная мельница. Да, я в курсе, что за разговоры с невидимыми собеседниками отправляют в дурку. И за махание ножами тоже. «Спасибо». Одними губами прошептала девушка, отвела взгляд и вдруг растаяла. Но не так, как обычно, перемещаясь куда-то за спину, за грань видимости, а исчезая на самом деле. Казалось, она растворилась в лучах солнца. Марья Ильинична отступила, давая дорогу Петру, хотя тот не видел ничего и никого, лишь повторял. «Это я! Это я!» Выворотив большой ком земли, деревянный крест упал на землю. «Сжечь!» — приказал Назар и убрал руки. Он, в отличие от своей несостоявшейся мачехи, в вышестоящей организации не верил. Я тут же снова почувствовала озноб. «Не понимаю», — пробормотала я, протягивая Марии Ильиничне деньги. «Чего именно, милая?» — с улыбкой спросила женщина. «Ничего», — отрезала я, развернулась и зашагала обратно к забору. Пусть шушукаются, пусть недоуменно смотрят вслед, пусть вертят пальцем у виска, мне не привыкать, но... «Какого черта?» — спросила я у самой себя. «Какого черта ты позволила ему?» «Позволила мне что?» — услышала я и обернулась. Назар шел следом. «Какого лешего ты сделал?» — спросила я. Ладонь все еще покалывала от прикосновения невидимого ножа. «Я ничего не сделал. Сделала ты. А я всего лишь подтолкнул в нужную сторону». «Предпочитаю, когда ты толкаешь меня в постель, а не...» Я снова пошла вперед. Куда бы то ни было еще. Что происходит, в конце концов? Что ты со мной сделал? Почему я вижу то, что вижу? Откуда я знаю, что та девушка ушла навсегда, что она не вернется? Оттуда, что она сделала все, что хотела. Оправдала себя. Петр признался. А потом мы... Ты перерезала нити, что связывали ее с этим миром, и она ушла за грань. «Оправдала?» Я от неожиданности даже остановилась, старательно отгоняя воспоминания о приятной теплоте ножа в руке, о лопнувших нитях. Это оправдание? То, что мы слышали, походило на пьяный бред, а не на признание. Такие показания суд в расчет не примет. Это же не полицейский протокол. Только ты можешь так думать о такой чепухе, — рассмеялся Столетов. Чепухе? Я посмотрела глаза мужчины, хотя больше всего мне хотелось не разговаривать, а прижаться к нему всем телом. Для мертвых не имеют значения ни протоколы, ни явки с повинной, ни суд или приговор, понимаешь? Это волнует нас, живых, и только. Она добилась того, чего хотела. Ну, хоть кто-то. Я отвернулась и снова стала подниматься по тропе вдоль забора. Добился. А теперь мне нужно поговорить с Павлом Васильевичем. Сделай мне такое последнее одолжение. С кем? Назар нахмурился. С библиотекарем. Возможно, он сможет объяснить или хотя бы предположить, почему все это происходит со мной. Почему я знаю? Чувствую. Я не смогла договорить. Ну как объяснить? Как дать понять, что с самого утра я себя чувствую так, словно уже вкатила себе приличную дозу? Словно я уже под кайфом. Ринка, дай мне полчаса, а потом я уберусь из твоего отеля, из твоей жизни навсегда. Я сделала ударение на слове твоего. Рина. В голосе Столетова слышалась досада, а еще беспокойство. Рина. Снова позвал он, и я обернулась. За спиной мужчины медленно разгоралось пламя. Один из рабочих держал в руках канистру, а другой — основание креста. «У меня не работает никакой Павел Васильевич. И у меня уже 6 лет нет библиотекаря. Это была вотчина...» Он запнулся. «Кэтрин. И с тех пор...» Столетов остановился и развел руками. «Кого бы я ни нанимал, они сбегали максимум через неделю». «Что? Ты это серьезно? Нет библиотекаря?» — спросила я, уже понимая, что он не врет, и понимая, что кое-кто обвел меня вокруг пальца. Я закрыла глаза и мысленно чертыхнулась. «Дух места! Как же я... я слепая!» «Поправка! Ты была слепой!» «Я знаю, кто наш шаман!» Я бросилась бежать вдоль забора. «Знаю, кто решил отобрать место силы!» Я почти кричала. А поднявшийся ветер обрывал мои слова и отбрасывал назад. «Кто?» — спросил Назар. «Тот, кто тоже видел библиотекаря. Тот, кто сказал, что крысы бегут с тонущего корабля, раз уж Павел Васильевич тоже пришел увольняться». Назар поравнялся со мной. «Это был твой бармен, Макс».